Айрин ехала верхом позади кареты, задумчиво глядя на виднеющуюся впереди Академию Светлейших. Вот и все. Еще несколько минут, и она снова окунется в кошмар. Кошмар явился быстрее, чем можно было предположить, и Айрин слишком поздно услышала цокот копыт. Оглянувшись, она на секунду замерла. Ее нагонял Рионар на черном жеребце. Серый ученический костюм на нем сидел лучше, чем на иных мундиры. Черные волосы собраны, как всегда, в элегантный хвост. Обгоняя всадницу, он скользнул по ней презрительным взглядом и промчался мимо. Айрин с облегчением вздохнула, уже почти поверив в свое спасение. Но тут Рионар поставил коня на дыбы и, резко развернув лошадь, направился к ней. «Кого я вижу?» Иронично склонив голову, заговорил Рионар. «Вы ли это, мой гадкий утенок?» «Нет, утки пасутся вон в том пруду», — Айрин указала на реку, по берегам которой студенты любили гулять, и попыталась объехать свой черноволосый кошмар. Но он не позволил, перегородив ей путь. «Иссавигейрос, вы готовы к последнему году обучения?» «Можете не сомневаться», — ответила девушка, старательно отводя взгляд от его глаз. «Я не сомневаюсь». «Не смотри на него, не смотри, ну не надо!» Она невольно подняла глаза и встретилась с его насмешливым взглядом. «Ну и зачем посмотрела? Теперь опять кошмары ночью будут сниться!» «Вы не можете от меня глаз оторвать?» — нервно спросила Айрин. «Просто смотрю на тебя!» Вдруг с нескрываемой ненавистью произнес Рионар. «И не могу понять, что изменилось. Хотя, как была отвратительной мелкой букашкой, так и осталась». Развернув коня, он помчался в академию, а Айрин Вигейрос гневно смотрела ему вслед. «Ну все, я тебе устрою, Рионар Дархарс!» — прошипела девушка. «Будет тебе и букашка, и гадкий утенок, тварь бессердечная!» Она быстро догнала свою карету и вскоре подъехала к зданию женского отделения. Спрыгнув с лошади, Айрин обняла гнедого Сорха, прощаясь с ним на год, и, подождав служанок, направилась в спальный корпус. Весело улыбаясь и здороваясь со студентами, Исса шла по главной аллее и уже придумывала план мести, но пока ничего конкретного не возникало. 2 года она терпела издевательства и постоянные придирки. Начала шарахаться от звука его голоса. Мечтала провалиться сквозь пол каждый раз, когда он обращал свое неудовольствие на нее. «С нее хватит!» По сути, Айрин сдружилась со многими студентами. Вечера она проводила с девушками, парни помогали ей на переменах, и только на уроках в классе, где царил Рионар Дархарс, вокруг нее всегда была зона отчуждения. Одноклассники хоть и улыбались ей сдержанно, но при темном короле разговаривать с ней не решались. «Приветствуем вас, Исса Айрин!» Лем и Милдор, оба высокие и широкоплечие, с радостными улыбками, направлялись к ней. «Рада видеть вас, Ис-Лем, Ис-Милдор. Вы просто чудесным образом преобразились за лето». Парни загадочно улыбнулись. Лем подхватил черную сумку Айрин. Милдор недовольно покосился на друга, но, несколько поразмыслив, предложил девушке руку и счастливо улыбнулся, когда она не отказала. «Вы невероятно похорошели, Исса Айрин. Теперь придется разгонять ваших поклонников», — заговорил Лем. «Но мы вместе справимся», — тут же поспешил ее успокоить Милдор. Айрин улыбнулась. Впрочем, улыбка ее померкла, стоило ей только бросить взгляд вперед на здание Академии и вспомнить полный презрения взгляд Рионара. «А знаете, благородные Иссы, я думаю, это будет замечательный учебный год», — произнесла девушка. «Откуда такая уверенность?» — недоверчиво спросил Лем, неоднократно вытиравший ее горькие слезы за прошедшие 2 года. «Потому что я более не намерена терпеть нападки этой высокомерной сволочи!» Айрин тряхнула светлыми волосами. «И вообще, по-моему, давно пора уделять время не только учебе». «Я первый приглашаю тебя на свидание», — тут же заявил Милдор. «Через мой труп!» Лем выразительно положил руку на эфес шпаги. «Кстати, да», — загрустила снова Айрин. «Кто будет моим спарринг-партнером?» Первое утро занятий встретило ее улыбкой Лема и букетиком цветов. Радостно улыбнувшись в ответ, Айрин взяла цветы, поставила их в вазу на столе и повернулась к другу. «Я готова». «Ты уверена?» Лем окинул взглядом изящную фигурку, которую обтягивало серое ученическое платье. За прошедшее лето Исса Айрин подросла, и весьма заметно. «Волосы стоит собрать. Ты так не думаешь?» «Ну нет». Девушка поправила длинные локоны, присобранные лишь широким обручем. «Хоть сегодня я не буду шеей чувствовать его взгляд. Идем». «Исса Айрин, это первый учебный день. Не стоит злить его так сразу». «Он все равно будет в ярости, что бы я ни сделала. Так постоянно происходит. Идем, мы опаздываем». Рионар Дархарс стоял у окна и смотрел на бегущую между деревьями парочку блондинов. Совершенно недопустимое поведение для студентов лучшего класса Академии. Взгляд его против воли следил за белокурой девушкой с распущенными волосами. «Какая мерзость! Неужели эта малявка посмеет явиться на занятия в таком виде? Маленькая, неуправляемая, гордая девчонка, источник его постоянного раздражения. Она везде была в центре внимания. Везде находила друзей, она постоянно всем улыбалась. И это доводило его сильнее всего. За 2 года ни одной слезинки, ни одного прилюдного извинения. Он намеревался это исправить. Слишком долго он ждал, когда она подрастет, чтобы его поведение не выглядело как издевательство над малолетними. Зато теперь Вигейрос выросла. А значит, и жалеть выскочку уже не стоит. Айрин Вигейрос вбежала в класс 1. Почти вбежала. Но, заметив его у окна, тут же остановилась. Лицо ее стало непроницаемой маской. Он смотрел в глаза небесного цвета и не мог понять, что же в ней не так. Затем понял и смерил Айрин холодным презрительным взглядом. Девчонка уже не отвела взгляда. Она бросала ему вызов, а значит, рискнула играть на равных. «Вы изменились, Исса Айрин», — пренебрежительным тоном произнес Рионар. «Кажется, грудь появилась». «Вы тоже изменились, Исс Рионар». «Она действительно приняла вызов». «Пьянство оставило неизгладимый след на вашем лице». Класс замер. Ученики переводили взгляд с холодно-презрительного Рионара, перед которым преклонялись и которого боялись абсолютно все, на удивительно похорошевшую Айрин, которую любили за добрый характер и готовность всегда помочь. Редкий студент не списывал у нее домашние задания. «Кто-то забывается», — ледяным тоном произнес Рионар. «Разве? Мне казалось, я ничего не забыла. Как видите, я даже избавилась от розовой ленточки, которая так вас раздражала». Айрин тряхнула золотистыми кудряшками и величественно проследовала на свое место. Он хотел уничтожить ее на месте, заставить испуганно замереть перед силой его гнева. Но образ белокурого создания, грациозно шествующего между рядами столов, словно заставил темного короля забыть обо всем. Что это с ним? Неужели ему нравится эта пигалица, едва вышедшая из подросткового возраста? Это смешно! Рионар смерил ее еще одним презрительным взглядом и отправился к своему столу. «Иссы, выбирайте партнеров!» Мастер Оллос сделал несколько выпадов, дожидаясь, пока студенты разделятся. Айрин тяжело вздохнула и опустила защитный шлем. Она по фехтованию была последняя в классе, и не потому, что неповоротливая, а потому, что самая слабая. Все лето девушка занималась по 2 часа в день, памятуя о прошлых унизительных уроках, и собиралась преподнести мастеру сюрприз. Вообще-то занятия фехтованием для девушек были недопустимыми, но ненавистный Рионар с вежливо-презрительной улыбочкой продемонстрировал Иссу директору требования к студентам Академии Светлейших. И возразить темному королю не смог даже Исс Никиринталь. Итог. Айрин Вигейрос в белых тренировочных доспехах с затупленной шпагой в руках. «Драгоценная Исса Айрин!» — Рионар встал напротив нее. «Надеюсь, вы не откажетесь стать моим спарринг-партнером на этот год?» Шум вокруг смолк. Все с удивлением смотрели на темного короля с ядовитой ухмылочкой, предлагающего подобное самому слабому ученику в классе. Рионар и сам не сумел бы объяснить, зачем ему это понадобилось, но отказать себе в удовольствии унизить Айрин он не смог. Впрочем, темноволосый бог оправдывал себя тем, что в классе девчонка откровенно бросила ему вызов. «Я не думаю, что это хорошая идея», — чуть запинаясь, ответила девушка. «Но если вы настаиваете...» «О, да!» Темный король выдал одну из своих маниакально-садистских улыбочек. «Я настаиваю!» «Надо же кому-то показать, где ее место!» Он сделал стойку и опустил забрало защитного шлема. Айрин была рада, что ее лица за сеткой не было видно, потому что в этот самый момент она вспомнила их самый первый бой. Тогда Рионар безжалостно гонял ее по кругу, каждый раз при случае награждая ударом плашмя по мягкому месту. От боли и обиды она тогда проревела всю ночь. «Пожалуй, высеку тебя снова», — безжалостным тоном произнес Рионар и шепотом добавил. «Теперь это будет даже эротично». Айрин встала в стойку, отчаянно проклиная его последними словами. Выпад, и сталь запела. Она ушла от удара, чем вызвала почти восхищенную реплику Рионара. «О, а маленькая Айрин тренировалась!» «В отличие от некоторых!» Она парировала удар. «Я не трачу время на беготню за юбками и борьбу с похмельем!» Девушка сделала выпад, но не рассчитала длину собственных рук, поэтому была вынуждена уворачиваться. «Вы тратите время на беготню в юбках!» Рионар со смехом отбил слабую атаку и с садистским удовольствием нанес хлесткий удар по ее бедру. Айрин невольно вскрикнула, и он не понял, почему вдруг окаменел, прислушиваясь к ней, пропуская ее выпад и едва отбивая его в последний миг. Они замерли друг напротив друга в извечном противостоянии. Девушка начала атаку первой, и Рионар был вынужден признать, что ее уровень значительно повысился, но недостаточно для того, чтобы быть с ним на равных. Ложный выпад, отступление и новый удар по ее мягкому месту. На этот раз он едва различил слабый стон и вновь почувствовал, как сердце странно сжалось. А затем был вынужден отступать, потому что Айрин дралась исступленно, вкладывая в каждый выпад всю силу, всю решимость, всю ненависть. Рионар плавно уходил по кругу и не пытался нападать. Он смотрел на маленькое чудо в защитных доспехах, и в душе вместо привычной ненависти разливалось какое-то странное тепло. «Дархарс!» Айрин остановилась, осознав, что он просто отступает. «Неужели вы растеряли весь свой блестящий талант?» «Вегейрос, я просто решил отложить на время эпическое избиение младенцев. «Младенцы имеют способность расти, Дархарс!» Она снова сделала выпад. «Проверим!» Рионар презрительно усмехнулся, а затем начал стремительно атаковать. Зазвенела сталь. Айрин с трудом уходила от его выпадов, почти задыхалась от усталости. А Рионар дышал, как во время легкой прогулки, и, казалось, не испытывал ни малейшего утомления. «Сдавайтесь, Вигейрос!» — со смехом предложил он. «И не надейтесь, Дархарс!» Вы предпочитаете обморок от усталости?» Рионар в последний момент отвел шпагу, и, не удержавшись, Айрин упала на колени. Он протянул ей руку, насмешливо улыбаясь. «Позвольте помочь вам встать, Исса Вигейрос». «Катитесь к проклятым богам, Дархарс!» Она поднялась сама, полностью игнорируя его жест помощи. «Продолжим?» «Увы!» Он опустил шпагу и, повернувшись к мастеру Оллусу, громко произнес. «Наш бой завершен. Разрешите покинуть урок?» «Я сказала, мы продолжаем!» Айрин подняла шпагу и встала в позу. «А я сказал, достаточно!» Рионар снял шлем, усмехнулся. «Не хочу портить свою репутацию досадным избиением одного конкретного младенца с наивными синими глазами. Возможно, я все же назначу вас своим партнером. Знаете ли, как-то приятно, когда твой противник столь эротично стонет». И уже безжалостным тоном добавил. «Тренироваться лучше нужно, Исса Айрин. Все же вы в сильнейшем классе нашего учебного заведения для избранных». С этими словами Рионар Дархарс покинул класс фехтования, невозмутимый и великолепный, как и всегда. Едва дверь за темным королем захлопнулась, Айрин, привалившись к стене, попыталась отдышаться, но в итоге была вынуждена сесть, потому что переутомленные ноги не слушались. «Ненавижу!» – прошептала девушка, и Лем, который подошел к ней, понимающе хмыкнул. «Он еще нормально с тобой. Обычно от него без шрамов никто не уходит. Что поделаешь? Дархарс — первая шпага Академии». «Он первая сволочь Академии», — зло прошептала Айрин. «Я ему еще устрою танец стали». И тут в светловолосую головку пришла замечательная идея. «Лем, а почему нас не обучают танцам? В остальных корпусах это же обязательный предмет». Юноша замялся. «Ну, наверное, дело в том, что мы будущие политики, и танцы – не сильная наша сторона». Айрин сделала глубокий вдох и поднялась. План мести созрел мгновенно. «Ис Никеринталь, в уставе четко прописаны обязательные предметы Академии, и обучение придворным танцам среди них». Разговор проходил в отделанном красным деревом кабинете директора Академии Светлейших. Сам Ис Никеринталь с некоторым изумлением смотрел на юную Иссу Вигейрос. «Подросла», — задумчиво размышлял директор. «Действительно, на солнечную принцессу похоже». Не зря ее так студенты называют. Только этот огонь ненависти к Дархарзу, кажется, разгорелся с новой силой. Эх, дожить бы до конца года и избавиться от этих двоих. «Исса Вигейрос», — устало произнес директор, — «я понимаю, что придворные танцы — обязательный предмет для студентов Академии, но для вашего корпуса было сделано исключение, и я — Иссни Керенталь». Айрин заговорила с коварной усмешкой, которая придала ее глазам какой-то магический отблеск. «Для меня исключений не было, когда вы заставили меня, девушку из благородного рода, упражняться со шпагой». О да, директор помнил тот разговор 2 года назад, когда с этим же уставом в его кабинете, насмешливо улыбаясь, сидел Рионар Дархарз. Похоже, правила игры менялись. И он не мог не признать, что был восхищен настойчивым требованием Айрин Вигейрос. «Вы победили». Он проследил, как ее вежливая улыбка на несколько мгновений становится злорадной, затем возвращается к исходному состоянию. Уверен, что юношам понравятся совместные уроки с выпускным классом Иссы Агариды. Айрин просияла. Именно в выпускном классе женского корпуса обучалась Миэн и ее подруги, а значит, ее идея будет поддержана. «Благодарю, Иссни Керенталь», — почти пропела Айрин, одаривая директора обворожительной улыбкой. «Уверена, уроки танцев будут по душе всем моим одноклассникам». С этими словами она поклонилась и покинула кабинет директора. «Убежден, что некоторым весьма самоуверенным это не слишком понравится», — вслед ей прошептал Иссни Керенталь. Рионар о введении нового предмета был уведомлен на собрании студенческого совета, и эта новость заставила внешне равнодушного темного короля яростно раздумывать, зачем ей это понадобилось. В том, что инициатором введения уроков танцев была именно Вигейрос, он не сомневался ни на секунду. Она была единственной студенткой, естественно, кроме него, к мнению которой директор мог прислушаться. Неприятным известием стало и время уроков – 11 часов. Время, когда он занимался антарийским, стремясь подтянуть свои знания до уровня Айрин, говорящей на иностранном языке, как на своем родном. Фактически, Дархарз был бы рад получить в качестве преподавателя саму Айрин, ибо ее умение обучать было известно во всей академии, и под ее руководством даже Лем и Ванто подтянули свои баллы до уровня отличников. Но, увы, Исса Вигейрос негативно отнеслась к предложению Дархарза заниматься вдвоем после уроков, крайне негативно, послав его в итоге к проклятым богам. При воспоминании об этом разговоре Рионара охватывала холодная ярость. Она была первой, кто посмел ему отказать. Спустя 3 дня студенты лучшего класса Академии терпеливо ожидали своих партнерш по танцам. Айрин, стоящая чуть в отдалении, невольно рассматривала одноклассников. Они все как один копировали Рионара, изображая на лице смертельную скуку и скрывая заинтересованный блеск в глазах. Сам Дархарс не изображал. Ему действительно было скучно, потому что, в отличие от одноклассников, трепета от возможности сжать партнершу в танце он не испытывал. Он и так сжимал их в огромном количестве, и о его победах на любовном фронте шептались все. «Ну, Дархарс, сегодня ты получишь», — с предвкушением подумала Айрин, переступая туфельками с острыми каблучками и украдкой разглядывая своего врага. «И что же ты задумала, синеглазое недоразумение?» — размышлял Рионар, из-под полуприкрытых век разглядывая ее торжествующую ухмылочку, проскальзывающую на лице каждый раз, когда она искренне полагала, что он не увидит. «Маленькая интриганка!» Дверь открылась. В танцевальный класс вошли Миэн и ее одноклассницы, все смущенные и с какими-то одинаково хитрыми усмешками. «Благородные иссы!» Учитель танцев, мастер Литорн, вышел на середину класса. «С сегодняшнего дня у нас будут совместные уроки. Я предлагаю девушкам выбрать партнеров, с которыми они будут танцевать до конца года». Рионар почувствовал странное ощущение торжества, когда после слов преподавателя Айрин направилась в его сторону. Секунда, другая. Она останавливается напротив него, смотрит в черные, чуть заинтересованные глаза и проходит мимо, становясь напротив Лема. Бешенство вспыхнуло в его глазах, чтобы тут же смениться презрительным ледяным выражением. К Рионару подходит Дариана, низенькая, полненькая, рыжеватая хохотушка, и приседает в реверансе под пристальными взглядами всех учениц женского корпуса. Для того, чтобы танцевать с ней, Дархарзу пришлось бы согнуться. «Как глупо!» — мгновенно успокоившись, подумал Рионар. «Интересно, сколько же они думали над этим банальным розыгрышем?» «Мастер Литорн!» Дархарс плавно обошел Дариану, словно и не заметив вспыхнувшее от унижения лицо девушки. «Полагаю, что, как лучшему студенту Академии, искусство танца мне следует постигать с лучшей же студенткой нашего учебного заведения. Вы со мной согласны?» «Ис Дархарс!» Учитель танцев впервые сталкивался с подобным, так как право выбирать партнеров всегда предоставлялось студенткам, и студенты всегда подчинялись этому правилу. «Боюсь, выбор партнера по танцу вам не принадлежит. Но если Исса Айрин согласится...» «Нет!» — тут же ответила Айрин. «И что-то мне подсказывает, что здесь только Исса Дариана согласна стать вашим партнером». Она улыбнулась столь торжествующе, что и замысел, и договоренности тут же стали понятны каждому. Рионар слышал вздохи и перешептывания, видел коварные улыбки девушек и усмехнулся. «Исса Дариана, я буду счастлив стать вашим партнером на уроках танцев», неотрывно глядя в синие глаза Айрин, равнодушно произнес Рионар. «А удовольствие от общения с лучшей студенткой академии я перенесу исключительно на уроки фехтования». Он искренне насладился тем, как сияющая улыбка солнечной принцессы померкла. В конце концов, младенцы действительно имеют свойство расти. «Я согласна на уроки танцев», – тут же произнесла Айрин, кивнула повеселевшей Дариане, а, подойдя к Леонару, присела в реверансе и тихо прошептала: «Но вы об этом еще пожалеете». Минуэт они протанцевали великолепно. Впервые Дархар танцевал с партнершей, которая словно чувствовала его самого, подчиняясь малейшему движению, и танец доставил ему истинное удовольствие. Рионар не раз ловил восхищенные взгляды студентов, но едва пришло время вальса, на лице солнечной принцессы появилось коварное выражение, заставившее его внутренне насторожиться, несколько подпортив ощущение и от закончившегося танца, и от того, что он впервые держал ее в объятиях. «Должна признать, Ис-Дархарс, урок фехтования с вами причинил мне массу неудобств», — невинно заметила девушка. «Не удивлен», — равнодушно ответил Рионар, успешно скрывая тот факт, что близость Иссы Вигейрос несколько волновала его, заставляя отвлекаться от танцевальных па на мысли об изяществе ее фигуры, и мысли эти были весьма далеки даже от уроков анатомии. «Вынуждена даже признать, что это было весьма болезненно для меня». Айрин отсчитывала ритм. «Раз, два, три, раз, два, три, раз, два». На счет три она ощутимо наступила на его ногу острым каблучком. Поймав взбешенный взгляд, доверительно прошептала: «Как вам мои туфельки для танцев?» «Менее острые, чем шпага, но тоже весьма хороши, не правда ли?» С этими словами она снова наступила ему на ногу, даже не заботясь о том, чтобы это выглядело случайным. «Интересно», – прошептала Айрин, – «избиение наглых, самоуверенных студентов плохо скажется на моей репутации». От очередного мстительного удара каблучком Рионар убрал ногу и, естественно, сбился с ритма. «А я-то предполагал, что подобная опасность грозит мне лишь со стороны весьма тучной Иссы Дарианы», — ледяным тоном заявил Рионар, возвращаясь в ритм танца и практически не слыша мелодии, потому что она смеялась, тихо и истерично хохотала, уткнувшись в его плечо и едва переставляя ноги. Он уверенно вел в танце, ожидая прекращения неконтролируемого хохота. «Могу я узнать повод для веселья?» – язвительно вопросил темный король. Айрин всхлипнула от смеха, пытаясь успокоиться, затем подняла на него сияющие синие глаза и с обворожительной улыбкой произнесла: «Мы ни на секунду не сомневались, что от Дарианы вы откажетесь, но это был единственный способ заставить вас прилюдно сместить меня с далеко не почетной должности вашего спарринг-партнера. И, Исрианар, как же просто, оказывается, вас провести, если знать, с какой стороны подойти к решению данного вопроса». С этими словами Айрин снова случайно наступила ему на ногу. Торжественность момента несколько подпортила равнодушное выражение его лица, но все же яростный блеск в глазах она заметила. «Должен признать», — с ледяной надменностью произнес Рионар, — «танец с вами — это удовольствие на грани боли. Пожалуй, я рад введению в программу обучения данного предмета. Все же возможность случайно уронить вас того стоит». С этими словами Рионар резко убрал ладонь с ее талии, но, к его удивлению, Айрин на ногах удержалась и с садистским удовольствием наступила на его правую ногу, явно намереваясь довершить еще и левой. Дархарс стремительно увернулся, закрутил ее в головокружительном па и оказался сзади, обняв уже двумя руками. «Ис-Дархарс!» — послышался окрик мастера Литорна. «Это вальс, а не танго! Вы получаете низший балл!» Все еще находящаяся в кольце его рук Айрин подняла голову и встретилась с напряженным взглядом. «И вот так будет каждый раз, когда вы вынудите преподавателя по фехтованию выставить мне бал ниже собственного, Дархарс». Ее коварная усмешка и мстительный блеск в глазах завораживали. «Впрочем, я всегда могу согласиться на маленькое исключение. Для меня это будет конец урокам фехтования, а для вас конец урокам танцев». Темноволосый бог смотрел на запрокинутое розовое личико, на изящный овал лица, на сияющие синие глаза, на нежные губы и резко ощутил вспыхнувшее, отозвавшееся болью внизу живота желание, наслаждение на грани боли, чувства, которых он не ожидал от себя. «Я не откажусь от удовольствия обнимать ваше худосочное тельце, Исса Айрин», — с ледяным презрением прошептал Рионар. «Ведь каждый раз, когда я прикасаюсь к вам, вспоминаю, насколько вы ничтожны». Торжествующая улыбка на ее губах сменилась дерзкой. «Каждый вечер я засыпаю с мыслью, что лицезреть ваше ненавистное лицо мне осталось лишь год. Поверьте, я буду просто счастлива избавиться от вашего неприятного во всех отношениях общества». Уязвленный этими словами, Рионар так и не сумел ответить. Остаток урока, размышляя над тем, почему же ее слова стали для него столь неприятным открытием. Первый урок второй недели занятий прошел, как всегда, в бесплодных попытках Айрин доказать, что она умнее Рионара. К любому ответу девушки этот темноволосый бог мог добавить еще массу информации. Учителя давно смирились с тем, что два лучших студента постоянно враждуют, но сражаются только в интеллектуальной плоскости, заставляя преподавателей и самих просиживать над учебниками перед каждым уроком, дабы не отставать от чрезмерно активных студентов. В классе никогда не было перепалок. Здесь всегда царила идеальная дисциплина, но стоило вызвать для ответа Айрин, как Рионар с неизменной презрительной усмешкой выдавал дополнительные сведения к ее идеальному ответу. А стоило вызвать Рионара, как уже Айрин находила, что подсказать. В итоге высший балл получали оба, но от преподавателей не укрылись полные ненависти взгляды, которые эти студенты бросали друг на друга. Увы, несмотря ни на что, учителям было строго запрещено вмешиваться в дела класса, ибо каждый знал, к чему стремится Рионар Дархарс, и никто не хотел навлечь на себя гнев будущего политика. В тот день, едва закончился первый урок, Айрин вышла из класса. Она почти задыхалась в этой атмосфере ненависти и строгого порядка. Выйдя в коридор, девушка подошла к окнам и присела на край подоконника. «Исса Айрин!» К ней тут же подошел Борин из параллельного класса, где обучали будущих военачальников. «Как вы похорошели! Вы просто сказочно красивый, мой ангел!» Она улыбнулась, начала расспрашивать, как он провел лето, как поживают его родственники. Борин умел рассказывать забавные истории, и вскоре она уже весело смеялась, а вокруг них собралась толпа студентов. Айрин всех знала, и не раз они устраивали такие веселые посиделки. Но это происходило всегда после уроков, и только если все знали, что Рионар Дархарс покинул академию. «Что это? Безумие, которому поддались все?» — невольно подумала Айрин и рассмеялась над очередной шуткой Борина. «Это же перемена! Он же услышит! Или они забыли?» Рионар сидел, закинув ногу на ногу, и лениво просматривал учебник философии, когда его слуха коснулся веселый заливистый смех. Он даже не сомневался, кто ведет себя столь неподобающим образом. Она опять решила бросить вызов. Ему! Мало ей уроков танцев. Он стиснул книгу, почти разрывая ее. «Эти тупые преподаватели все никак не отчислят девчонку, заявляя, что не могут этого сделать со второй по успеваемости студенткой академии. Поэтому в отношении Иссы Айрин у него были связаны руки. Зато с остальными он разберется». Резко поднявшись, Рионар вышел в коридор. Она сидела на подоконнике, смешно болтая ногами, и хохотала в голос над глупостями толпы студентов, не замечая, что эти фигляры устроили балаган исключительно ради того, чтобы привлечь ее внимание. Она не могла не видеть, как они пожирают ее глазами. Хотя нет, как раз именно она может думать, что они просто так, толпами, крутятся вокруг ее красивой фигурки. Иногда ее наивность раздражала. Впрочем, он лгал самому себе. Ее наивность раздражала его всегда.